Глава 12. 10 вечера. Конец смены. Снимаю фартук и чувствую, как с каждым движением тело отзывается болью. Устала. Не просто устала. Вымоталась до состояния овоща. Целый день исправлять ошибки Максима Орловского. Объяснять ему элементарные вещи. Следить, чтобы он не спалил кафе. А он еще умудрялся строить из себя прилежного ученика с этой своей идиотской улыбкой. Как правильно взбивать молоко, коллега? А почему кофе получился горьким? Даша, ты не поможешь с кассой? Даша. Он называет меня просто Даша, как будто мы друзья детства. Как будто он не тот самый мажор, который вторгся в мою жизнь и превратил ее в ад. Складываю униформу в сумку. Прощаюсь с Николаем Васильевичем. Дядя Коля доволен новым сотрудником. Конечно, доволен. Ему не приходится весь день устранять последствия обучения золотого мальчика. Выхожу на улицу и понимаю. Еще 1,5 часа дороги домой. А завтра в 6 утра снова вставать. И снова 8 часов с ним. Господи, как же я устала. «Даша!» Оборачиваюсь и вижу выходящего следом Максима. Тот же дорогой парфюм, те же идеально уложенные волосы, та же свежесть во взгляде. Как будто он и не работал весь день. Как будто он провел время в спа-салоне, а не мыл посуду. «Может, подвести тебя до дома?» — предлагает он, улыбаясь мне так, словно совсем не устал. «Подвести?» Первый порыв — послать его куда подальше. Сказать, что я справлюсь сама, как справлялась всю жизнь до его появления, что мне не нужны его одолжения. Но ноги гудят от усталости, в ушах звенит от постоянного шума кофемашины. 1,5 часа в переполненном транспорте — это выше моих сил. И потом он мне должен. За все те дни, что я исправляла его косяки, учила его работать, терпела его присутствие. Пусть хоть как-то компенсирует причиненные неудобства. Ладно, устало киваю я. Только без разговоров. Я от тебя устала. Максим улыбается еще шире, как будто выиграл в лотерею. Его машина стоит у служебного входа. Мерседес. Черный, блестящий, дорогой. Стоит, как наша квартира. Может, даже две. Сажусь в пассажирское кресло и сразу понимаю. Это не машина. Это космический корабль. Кожаные сиденья пахнут дорого и вкусно. Панель приборов светится, как пульт управления звездолетом. Тихо играет классическая музыка. Что-то красивое, мелодичное. Никогда не ездила в таких машинах. Мы не то что из разных миров. Мы из разных вселенных. Стараюсь не показать любопытства. Смотрю в окно. Делаю вид, что меня не впечатляет весь этот лоск. Но кресло такое удобное, что хочется откинуться и закрыть глаза. Максим заводит двигатель. Тот урчит так тихо, что это больше похоже на мурлыканье кота. «Как дела? Не сильно устала?» Пытается завести разговор. «Можешь не говорить. Прошу тихо. Просто доедь молча». Он замолкает. И я благодарна ему за это. За окном мелькают огни Москвы. Яркие, красивые, чужие. Где-то там люди ужинают в ресторанах, ходят в театры, встречаются с друзьями. А я еду домой после смены в кафе. И вдруг, без всякой причины, вспоминаются родители. Мама и папа. Как они встречали меня из школы. Как папа помогал с математикой. А мама готовила мой любимый торт на день рождения. Как мы всей семьей ездили на дачу, смеялись, играли в бадминтон, жарили шашлыки. Тогда я жила и ни о чем не думала. Не считала каждую копейку, не работала после учебы, не переживала за бабушкино здоровье. Просто была ребенком, который знал, что родители все решат. А теперь все решаю я. Продукты покупаю я. Деньги зарабатываю я. Лекарства для бабушки покупаю я. Мне 20 лет, а я живу как взрослый человек с кучей обязательств. Горло подступает комок. Глупо. Глупо плакать из-за воспоминаний. Глупо жалеть себя. У многих жизнь гораздо хуже. Я просто устала. Но слезы все равно наворачиваются. Быстро отворачиваюсь к окну, чтобы Максим не заметил. Только этого мне не хватало. Расплакаться в машине у мажора. Но слезы текут сами собой. Тихо, без всхлипов. Просто стекают по щекам, пока я смотрю на проносящиеся мимо фонари. Я ему не завидую. Совсем не завидую. Ни его машине, ни его деньгам, ни его беззаботной жизни, ни его крупным суммам на карте, которые он может потратить на ерунду. Я завидую его беззаботности. Тому, что он может позволить себе устроиться на работу ради прихоти, ради игры, ради желания меня покорить. У него есть выбор. А у меня нет выбора. Я работаю, потому что должна. Учусь, потому что это единственный способ стать кем-то. Забочусь о бабушке, потому что больше некому. И я догадываюсь, зачем он устроился в кафе. Знаешь, говорю, не оборачиваясь от окна. Я понимаю, зачем ты пришел к нам работать. Максим не отвечает. Молчит, ведет машину. Ты думаешь, что если будешь каждый день рядом, то я к тебе привыкну. Начну видеть в тебе не мажора-придурка, а нормального парня, коллегу. Может быть, даже друга. Поворачиваюсь к нему. Слезы высохли, лицо спокойно. Ты думаешь, что рано или поздно я сломаюсь? Скажу, ладно, Орловский, ты победил. Ты такой настойчивый, такой романтичный. Давай переспим. Максим по-прежнему молчит. Смотрит на дорогу, крепко сжимая руль. «Но у тебя ничего не получится», — продолжаю без злобы. «Просто констатирую факт». «Знаешь почему?» — он качает головой. «Потому что мы из разных миров. Ты играешь в жизнь, а я в ней живу. Для тебя все это — развлечение. Работа в кафе, попытки меня завоевать, цветы, социальная помощь. Даже эти поездки на машине. Останавливаюсь». Смотрю в его профиль. Красивый профиль, надо признать. Правильные черты лица, волевой подбородок. Жаль, что за красотой скрывается пустота. А для меня это жизнь. Настоящая, тяжелая, без права на ошибку. И мне не нужен принц на Мерседесе. Мне нужно, чтобы меня оставили в покое. Максим, наконец, поворачивается ко мне. В его глазах что-то мелькает. Удивление, боль, но он быстро отводит взгляд обратно на дорогу. «Я не хочу тебя обидеть», — добавляю мягче. «Просто объясняю, как обстоят дела. У нас с тобой нет и не может быть ничего общего». Он не оправдывается, не говорит, что я не права, не пытается убедить меня в обратном. Просто молчит. И мы едем дальше в тишине, только тихая музыка. И шум двигателя. За окном все те же огни Москвы. Красивые, недоступные. Но странно. В этой тишине нет напряжения. Нет той враждебности, которая обычно возникает между нами. Просто два человека едут по вечерней Москве. Каждый думает о своем. Может, я была слишком резка? Нет, честно. Лучше сразу сказать правду, чем дать ему надежду. Доезжаем до моего района. Максим паркуется у подъезда, выключает двигатель. «Спасибо», — говорю, отстегивая ремень. «За то, что подвез. «Не за что», — тихо отвечает он. Выхожу из машины, закрываю дверь. Он не предлагает проводить меня до квартиры, не пытается продолжить разговор. Просто сидит за рулем и смотрит, как я иду к подъезду. Поднимаюсь по лестнице. Открываю дверь квартиры. Бабушка уже спит. Слышу ее тихое сопение из спальни. Умываюсь, переодеваюсь в пижаму, ложусь в кровать. И тут понимаю. Я весь день думала о Максиме Орловском. Не о работе, не об учебе, не о проблемах. О нем, о его улыбках, его неумелых попытках приготовить кофе, его настойчивости, о том, как он молчал в машине, когда я говорила ему правду. Другой бы начал спорить, оправдываться, убеждать, а он просто слушал. И это было неожиданно. Переворачиваюсь на бок, смотрю в темноту. Максим Орловский. Почему он не выходит у меня из головы? Это не влюблённость, определённо не влюблённость. Просто он интересный. Не такой, каким кажется на первый взгляд. Под маской самоуверенного мажора скрывается что-то ещё. Что именно, не знаю, но хочу узнать. И это пугает меня больше всего, потому что я не могу себе позволить интересоваться Максимом Орловским. У нас с ним действительно нет ничего общего. Он из мира, где деньги решают всё, а я из мира, где каждая копейка на счету. Но почему тогда я не могу перестать о нём думать? Засыпаю с его именем в голове. И это самое страшное открытие дня.